Человек, которого слишком мало, все простое видит большим и сложным. Хэппи-энды, сказочные финалы для него немыслимы, невозможны. Человек без цели, фантом белесый, словно клад, хранящий свои секреты. Сам себе с трудом задает вопросы и молчит, не зная на них ответов. Человек зеро, без души и тела, как бревно, дрейфующее по течению, неспособный вырваться за пределы, потерявший в суе свое значение. И в убогой жизни хитросплетениях, нелюбим никем и не ненавидим, человек, скользящий по свету тенью, человек, который никем не видим.